Вскоре лучшие виски Макдональда потекло рекой, все шумно чокались с Броуди, восхваляя его щедрость, независимость, его силу. Когда он с величавой небрежностью бросил золотой суверен на круглый красный стол, слабый голос рассудка где-то в глубине души шепнул ему, что этого он теперь не может себе позволить, но он гневно отогнал прочь эту мысль. «Чудный напиток!» — промурлыкал Грирсон, смачно облизывая губы и подняв стакан к свету. «Чудный напиток! Нежный, как материнское молоко, и блестит, как... ну, как ворс красивых шляп, которые продает наш друг. Жаль только, что виски гораздо дороже, чем эти украшения». Он насмешливо, многозначительно хихикнул, глядя на Броуди. «Ну и пей, если нравится!» — бросил громко Броуди. «Лакай, когда дают, ведь не ты за него платишь. Ей-богу, если бы все были такие скопидомы, как ты, житья бы не было на белом свете». «Что? Скушал, Грирсон?» — хрипло засмеялся Пакстон. «Кстати, о скупости. Слышали последний анекдот о нашем маленьком приятеле?» — воскликнул Гордон, кивнув в сторону Грирсона и подмигивая Броуди. «Нет, а что?» — закричали все хором. «Расскажи, Гордон». «Ладно», — согласился Гордон с важным видом. «История короткая, но замечательная. На днях у зернового склада нашего друга играли ребятишки и возились около большого мешка бобов, стоявшего у дверей, как вдруг из дома выходит его сын. «Убирайтесь отсюда, ребята», — кричит Грирсон-младший, «и не смейте трогать бобов, потому что отец это узнает, они у него сосчитаны». Вся компания взревела от восторга, а Грирсон сквозь крики и смех пробормотал, не смущаясь, щуря глаза от дыма. «Что ж, Гордон, я не отрицаю, у меня все на счету, но это необходимо в наши дни, когда вокруг видишь такую нужду и лишение». Но Броуди, чувствовавший себя как на троне, с распылавшейся от крепкого виски душой, не слышал или не обратил внимания на этот намек. Полный дикого воодушевления, он жаждал действий, чтобы дать выход энергии. Его охватило желание сокрушить что-нибудь, и, подняв свой пустой стакан высоко над головой, он вдруг заорал ни с того ни с сего: «К черту их! К черту негодных свиней Манджо!» И с силой швырнул тяжелый стакан о стену, так что он разлетелся на мелкие куски. Остальные, готовые теперь во всем поддакивать ему, восторженно зашумели. «Вот темперамент! Еще круговую, джентльмены! Чтобы не было недопитых стаканов! Спой нам, Вулли! Тост! Тост!» — кричали вокруг. В этот момент раздался деликатный стук в дверь, и бесшумное, благодаря войлочным туфлям, но грозное появление хозяйки остановило взрыв веселья. «Вы сегодня очень веселитесь, джентльмены», — сказала она с тонкой усмешкой на плотно сжатых губах, говорившей без слов, что их веселье не совсем прилично и не совсем ей нравится. «Надеюсь, вы не забудете о добром имени моего заведения». Как ни дорожила Фими этими завсегдатаями, она была женщина с правилами, слишком добродетельная, слишком неприступная, чтобы потакать им. «Мне не нравится, что здесь бьют стаканы», — добавила она ледяным тоном. «Ну-ну, Фими, милочка, за все будет уплачено!» — крикнул Броуди. Она слегка кивнула головой, как бы говоря, что это само собой разумеется, и спросила уже немного мягче: «По какому случаю сегодня?» «Просто небольшой праздник, устроенный уважаемым членом клуба, который сидит во главе стола», — пояснил Грирсон. «Нам, собственно, неизвестно, что он празднует, но считайте это обычным благотворительным обедом». «Не слушай ты его, Фими, и пришли нам еще смеси», — закричал кто-то. «Не выпейте ли и вы стаканчик, Фими?» — весело предложил мэр. «Поди сюда, сядь ко мне на колени, Фими», — позвал один из любителей игры в шашки, в данную минуту, увы, не способный отличить дамку от простой пешки. «Велите подать еще виски, Фими», — потребовал Броуди. «А я всех заставлю вести себя прилично, не беспокойтесь». Она взглядом призвала к порядку каждого в отдельности и всех вместе, предостерегающе подняла палец и вышла, ступая на войлочных подошвах, так же неслышно, как вошла, бормоча на ходу: «Не срамите заведение, я пришлю вам виски, но вы ведите себя тихо, помните о репутации заведения». После ее ухода мяч веселья был пущен снова, быстро набрал скорость и запрыгал еще неудержимее, чем прежде. «Нечего обращать внимание», — прокричал чей-то голос. «Она больше тявкает, чем кусает. Только мину любит делать постную. Можно подумать, что ее трактир — праведная обитель. Так она с ним носится», — сказал другой. «Она хочет, чтобы люди на пирушке вели себя, как в церкви. А между прочим, в этой церкви имеется в переднем пределе прихорошенькая девочка», — вставил тот из любителей шашек, который выпил больше. «Говорят, что Нэнси, буфетчица, не только красива, но и сговорчива». Он многозначительно подмигнул. «Тсс, парень, тсс», — укоризненно воскликнул Гордон. «Зачем же разорять гнездо, в котором сидишь?» «Хотите, я вам прочту стихи Бернса?» — вызвался Пакстон. «Я сейчас как раз в подходящем настроении, чтобы прочесть «Черт среди портных». «Наш председатель, кажется, обещал сказать речь», — вкрадчиво заметил Грирсон. «Да-да, давайте речь, вы обещали», — закричал мэр. «Речь!» — поддержали его все. «Речь, председатель!» Окрыленная их пьяными криками гордость Броуди воспарила уже за пределы досягаемости, и в разряженной атмосфере этих высот он, казалось, обрел дар красноречия. Исчезла его неспособность связно выражать свои мысли. «Ладно», — воскликнул он, — «я скажу вам речь». Он поднялся, выпятив грудь, глядя на всех широко раскрытыми глазами и слегка покачиваясь из стороны в сторону. Когда он уже оказался на ногах, он вдруг задумался, что же им такое сказать. «Джентльмены», — начал он, наконец, медленно, и ему тотчас же с готовностью захлопали. «Все вы знаете меня. Я Броуди. Джеймс Броуди. А что значит эта фамилия, вы, может быть, догадываетесь сами». Он остановился и посмотрел на всех по очереди. «Да, я Джеймс Броуди, и в королевском городе Ливенфорде, и за его пределами тоже это имя все почитают. Укажите мне человека, который хоть единым словом оскорбил это имя, и вы увидите, что сделают с ним вот эти руки». Он порывисто вытянул вперед свои громадные лапы, точно хватая ими за горло кого-то в пустом пространстве, не замечая в своем увлечении ни всеобщего равнодушия, ни злорадного удовольствия в насмешливом взгляде Грирсона, воображая, что окружен одним лишь глубоким почтением. «Захоти я бы вам сказал одну вещь, которая проняла бы вас до самого нутра». Блуждая вокруг мутными глазами, он понизил голос до хриплого, таинственного шепота и хитро покачал головой. «Но нет, я не намерен это делать. Угадайте, если хотите, но я вам этого сейчас не скажу. И вы, может быть, никогда и не узнаете. Никогда!» Он выкрикнул громко последнее слово. «Но это факт. И пока я жив и дышу, я буду поддерживать честь своего имени. Я пережил недавно тяжелые неприятности, которые могли согнуть и сильного человека, а слабого раздавили бы совсем. Но как они отразились на мне? Я все тот же Джеймс Броуди, еще сильнее, еще тверже прежнего. Если рука тебе изменит, отруби ее, сказано в Писании, и мне пришлось поразить мою собственную плоть и кровь, но я не дрогнул, когда поднимал топор. Я перенес беды внутри и беды вне моего дома. Я терпел шпионивших за мной подлецов и гнусных грабителей у самого моего порога, фальшивых друзей и низких врагов вокруг себя, да, и хитрых, скользких, как угорь, клеветников. Он злобно в упор поглядел на Грирсона. Но Джеймс Броуди, пройдя через все, потому что он выше всего этого, будет стоять твердо и гордо, как утес Касл-Рок с высоко поднятой головой. Он ударил себя в грудь кулаком и закончил громко во весь голос. «Я еще покажу себя, вот увидите, всем покажу». Слова лились бессознательным потоком под натиском чувств, и когда эти чувства достигли высшего напряжения, Броуди тяжело опустился на место, сказав обычным тоном вполголоса: «Ну а теперь выпьем опять круговую». Конец речи вызвал всеобщее одобрение. Был встречен громким «Ура!», стуком стаканов о стол, а сквозь шум прозвучал слащавый голос Грирсона. «Боже! Ни одна речь не доставляла еще мне такого удовольствия после речей пьяницы Тома, который громил полицейских через окно тюрьмы». Все чокались с Броуди, пили за его речь, за его будущее. Кто-то пел разбитым фальцетом. Пакстон кричал, что он тоже хочет сказать речь, но на него никто не обращал внимания. Второй игрок в шашки пытался рассказать какой-то длинный, запутанный, неприличный анекдот. Было спето несколько песен, причем все хором подтягивали. Но вдруг Броуди, настроение которого переменилось, который теперь оставался холоден и высокомерно безучастен среди общего веселья, резко отодвинул стул и встал, намереваясь уйти. Он всегда ценил эффект таких неожиданных уходов, гордился выдержкой и достоинством, с которыми уходил в тот именно момент, когда еще можно было ретироваться величественно, с честью, предоставив этим перепившимся свиньям орать песни и разглагольствовать сколько душе угодно. «В чем дело, старина? Неужели вы уже домой?» — закричал мэр. «Ведь еще даже 12 не било. Побудьте немного с нами, выпьем еще по одной порции смеси». «Женушка, небось, дожидается, да?» — сладеньким голоском пробормотал Грирсон. «Я ухожу», — грубо отрезал Броуди, топнув ногой, застегнул пиджак и, не слушая бурных протестов, важно посмотрел на всех и сказал: «Покойной ночи, джентльмены». Их крики провожали его из комнаты в холодную ветреную ночь и вызывали в нем острое радостное возбуждение, возраставшее по мере того, как они затихали. Крики эти были данью почтения, осанной, и они все еще чудились ему в упоительно холодном воздухе ночи, как фимиам, поднимавшийся от покрытых инеем улиц. «Вот сегодняшним вечером я доволен», — сказал себе Броуди, шагая между белыми силуэтами домов, которые высились, как безмолвные храмы в покинутом городе. Он весь сиял самодовольством, он чувствовал, что сегодня реабилитировал себя и в своих собственных глазах, и в глазах других. Виски придало его походке упругость и юношескую легкость. Он готов был шагать через горы. Такую живительную бодрость ощущал он и в себе, и в чудесном воздухе. Тело его горело, в нем бродили чувственные желания, и, проходя мимо спящих домов, он представлял себе скрытую интимную жизнь темных спален и с саднищим чувством обиды твердил мысленно, что ему надо на будущее время дать выход этим подавленным желаниям. Короткий путь, который он прошел от трактира до дома, еще раз сжег в нем потребность подходящим образом закончить столь замечательный вечер, и он почти с нетерпением вошел в дом, открыв наружную дверь тяжелым ключом. Он заметил, что в кухне еще светло, явление и необычайное, и тревожное, так как в те вечера, когда он возвращался поздно, все огни в доме бывали потушены, и только в передней горела лампа, оставленная, чтобы освещать ему путь. Он посмотрел на часы. Была половина двенадцатого. Потом снова на луч света, пробивавшийся в полутемную переднюю из-под закрытой двери. Хмурясь, положил часы обратно в карман, прошел через переднюю и, с силой рванув дверь, ввалился в кухню. Здесь он остановился, выпрямившись, оглядывая комнату и фигуру жены, которая сидела, скорчившись над золой давно потухшего очага. При входе мужа она, несмотря на то, что нарочно поджидала его, вздрогнула, испуганная этим внезапным вторжением его угрюмого, невысказанного недовольства в ее унылое раздумье. Когда она в смятении обернулась, и Броуди увидел ее красные воспаленные глаза, он еще больше рассвирепел. «Это что такое?» — спросил он. «Что ты делаешь здесь в такой час? Почему сидишь и таращишь на меня свои закисшие глаза?» «Отец!» — шепнула она. «Ты не рассердишься? Нет? Чего ты тут хнычешь? Какого черта?» «Разве такого приема заслуживает он, Джеймс Броуди, да еще сегодня вечером?» «Не могла ты лечь спать раньше, чем я вернусь?» — зашипел он на нее. «Чтобы я тебя больше не видел здесь, старая неряха!» «Да, приятно возвращаться домой к такой прекрасной супруге. Может быть, ты надеялась, что я погуляю с тобой в эту чудную лунную ночь и буду ухаживать за тобой, как влюбленный? В тебе столько же соблазна, сколько в старой сломанной трубке». Глядя в его угрюмое лицо, на котором было написано нескрываемое омерзение, миссис Броуди все больше сжималась, словно становясь меньше, превращаясь в тень. Язык не слушался ее, и, дрожа, она смогла невнятно произнести только одно слово — «Мэтт». «Мэтт? Опять твой драгоценный сынок Мэтт! Что с ним случилось?» — издевался он. «Проглотил косточку от сливы?» «Письмо», — пролепетала, запинаясь, миссис Броуди. «Сегодня утром на мое имя пришло письмо. Весь день я не решалась показать его тебе». И трясущейся рукой она протянула ему смятый листок бумаги, который прятала на своей трепещущей от волнения груди. Презрительно заворчав, он грубо вырвал письмо из ее пальцев и не спеша прочел его. А миссис Броуди, как обезумевшая, качалась взад и вперед и причитала. Необходимость защитить сына развязала-таки ей язык. «Я больше не могла ни одной минуты хранить это в тайне. Я чувствовала, что должна дождаться тебя. Не гневайся на него, отец. Я уверена, что он не хотел тебя огорчить. Ведь мы же не знаем, как все это было. Индия должно быть ужасная страна. Я так и знала, что с мальчиком что-то неладно, когда он перестал писать аккуратно. Дома ему будет лучше». Броуди кончил разбирать небрежно нацарапанные строчки. «Так что твой замечательный, дельный, славный сын возвращается домой», — насмешливо проворчал он, — «домой, к своей любящей мамаше под ее заботливое крылышко». «Может быть, это и к лучшему», — зашептала она. «Я рада, что он вернется. Можно будет подкормить его, восстановить его силы, если он в этом нуждается». «Я знаю, что ты рада, старая дура, но на это мне решительно наплевать». Он снова с отвращением взглянул на измятое письмо, скомкал его и яростно швырнул в огонь. «Почему он бросил такую хорошую службу?» «Я знаю не больше твоего, отец. Должно быть, он нездоров, он всегда был такой хрупкой. Тропики не место для него». «Хрупкой!» — злобно передразнил он ее. «Это ты, пустая голова, сделала из него неженку своим дурацким баловством. Ах, Мэтт, дружок, поди сюда к маме, она даст тебе пенни. Не обращай внимания на отца, ягненочек мой, поди сюда, и мама приласкает своего дорогого мальчика. Вот отчего он бежит обратно домой под твой грязный фартук. Да, если это так, я обкручу его шею тесемками этого самого фартука и задушу его». «Пожалуйста, скажи все отцу», — иронически процитировал он на память приписку из сожженного письма. «У него даже не хватило храбрости самому написать мне, у этого жалкого безмозглого щенка. Он поручает своей нежной кроткой мамаше передать важную новость. Да, храбрый малый, нечего сказать». «О, Джеймс, утешь меня немного», — взмолилась миссис Броуди. «У меня такая тяжесть на душе. Я не знаю, что случилось там, и эта неизвестность меня просто убивает. Я боюсь за свое дитя». «Утешать тебя, старуха», — протянул он. «Недурно бы я выглядел, обнимая этакий скелет». Затем уже другим жестким тоном продолжал. «Ты отлично знаешь, что ты мне противна. Ты для меня все равно, что пустая консервная жестянка. Ты и жена такая же негодная, как мать. Твой помет отличается. Одна уже осрамила нас на весь город, а теперь и второй, видно, собирается сделать то же. Да, он на хорошей дороге, делает честь твоему воспитанию». Глаза его вдруг потемнели. «Ты смотри, не суйся только к моей Несси, она моя. Ты пальцем ее касаться не смей. Не суйся к ней со своими дурацкими нежностями и потачками, или я тебе голову разобью». «Но ты не лишишь его крова, отец», — стонала миссис Броуди. «Ты не выгонишь его?» Он только презрительно засмеялся в ответ. «Я умру, если ты его выгонишь, как...» Она в отчаянии умолкла. «Насчет этого я еще подумаю», — отвечал он с гнусной усмешкой, наслаждаясь тем, что держит ее в мучительной неизвестности, вымещая на ней весь свой гнев на недостойное поведение сына и возлагая вину всецело на нее. Он презирал жену уже только за то, что она не способна была удовлетворять его чувственные желания. А теперь к этому прибавилась еще необузданная ненависть к ней из-за ее недостойного сына, и он твердил себе, что заставит ее расплатиться за все. Она была для него бруском, на котором он оттачивал и без того острое лезвие своей ярости. В том, что Мэтью отказался от службы и возвращался теперь домой, виновата была только она и никто другой. Как всегда, он считал, что все недостатки детей от нее, а все достоинства от него. «Ты слишком человечен, чтобы отказаться сначала выслушать, что он скажет в свое оправдание, и чего ему надо», — льстивым тоном уговаривала его миссис Броуди. «Такой большой человек, как ты, не может поступить иначе. Ты только выслушай его, дай ему все объяснить. Должна же у него быть какая-нибудь причина». «Причина ясна. Он хочет вернуться домой и сидеть на отцовской шее. Как будто недостаточно у меня заботы без того, как будто мне больше нечего делать, как только набивать прожорливый рот этого губошлепа. Вот тебе и вся разгадка его торжественного возвращения. Он, конечно, воображает, что тут ему будет не житье, а масленица, что я буду на него работать, а ты лизать грязь с его башмаков. О, проклятие! Это уж слишком! Никакого терпения не хватит у человека!» Смешанный порыв бурной злобы и холодного омерзения хватил его. «Нет, это уж слишком!» — снова заорал он на жену. «Будьте вы все прокляты! Это уж слишком!» И, подняв руку, словно угрожая, он держал ее так в течение одного напряженного мгновения, потом неожиданным движением протянул ее к газовому рожку, потушил свет и, тяжело ступая, вышел из кухни, оставив миссис Броуди в полной темноте. Она сидела неподвижно, совсем пришибленная, и последние гаснущие в зале искры едва намечали в темноте неясный силуэт ее скорчившейся фигуры. Долго сидела она так и ждала в молчаливом раздумье. Казалось, от нее струятся печальные мысли, как темные волны заливают комнату, сгущая мрак, создавая гнетущую атмосферу. Она сидела до тех пор, пока совсем остыла зола в камине, дожидаясь, чтобы муж успел раздеться, лечь, авось и уснуть. Наконец она с трудом подняла непослушное тело, выползла из кухни, как затравленное животное из своей норы, и через силу стала взбираться по лестнице. Ступени, скрипевшие и стонавшие под ногами Броуди, не издавали теперь ни единого звука, но хотя она двигалась бесшумно, слабый вздох облегчения вырвался у нее, когда за дверью спальни она услыхала сонное, мерное дыхание мужа. Он спал, и, ощупью находя дорогу, она вошла, сняла свою заношенную одежду, сложила ее кучкой на стуле и, осторожно, крадучись, легла в постель, со страхом отодвигая подальше от мужа свое увядшее тело, как бедная слабая овечка, которая укладывается подле спящего льва.